найти и уничтожить. Между сессиями Союза 9 их деятельность координировал заместитель директора Международного института стратегических исследований Головань. Но в зонах ответственности каждого из членов Союза он не имел права решающего голоса. Поэтому, когда Рыков доложил ему о возникших в реализации решений последней сессии затруднениях, Головань лишь посоветовал подключить к проблеме других неизвестных – Юрьева и Носового. Что Рыков и сделал. Встреча трех из девяти состоялась на одной из конспиративных квартир, принадлежащих Союзу, в доме на Новом Арбате. Обстановка квартиры была спартанской и не располагала к отдыху. Каждый имел свой ключ и пришел один, поэтому ни о каких напитках, кроме чая, мечтать не приходилось. Сурового вида джентльмены, одевающиеся в костюмы французских и итальянских модельеров, молча уселись вокруг столика в низкие кресла. Рыков помыл на кухне купленные им лично фрукты, киви, ананасы и бананы, принес чай, по обыкновению сел так, чтобы лицо его было скрыто в тени. «Незрелый ананас для человека справедливого», — сказал с усмешкой Носовой, беря в руки фрукт и демонстрируя знания классика, «всегда хуже спелой смородины». Козьма Прутков. «Не хочешь — не ешь», — ответил советник президента. «А критиковать фрукт не надо. Я, например, смородину не люблю. Знаете, что мне предложил Коржанов не далее, как вчера вечером в приватной беседе? Взял меня за пуговицу и сказал, почему бы нам не обложить данью все мафиозные структуры в стране. Создать специальную рэкет-бригаду на государственном уровне. Назвать ее как-нибудь похитрее, скажем, комиссией по контролю за финансовым состоянием. И вперед. Пусть платят или распускаются. В противном случае...» «И что ты ему ответил?» — спросил Носовой. Юрьев очистил ананас, отрезал ломтик, съел. «Нет, ничего, свежий. Я ему ответил в стиле русской пословицы: на чужой каравай рот не разевай. Но к делу, господа». «Они отказались», — проговорил Рыков своим специфическим, тихим, ничего не выражающим голосом. «Соболев и Балуев отказались послужить карающей деснице правосудия в отношении известных нам деятелей. Естественно, я принял решение погасить или выключить их как опасных свидетелей, несмотря на всю мою симпатию к ним. Однако первая волна выключения не сработала. Соболев ушел из-под опеки ФСБ, Балуев сумел обезвредить киллер-команду, вооруженную глушаком, что лишний раз подтверждает высокую кондицию каждого». «Подготовь вторую волну выключения с должной тщательностью», — сказал Юрьев. «В крайнем случае воспользуйся командой внедрения иерархов ПАН с подключением ПРОПАЛ». ПАН — подразделение активного наведения. ПРОПАЛ — подразделение разовой оперативно-агентурной ликвидации. «Я не исчерпал всех своих возможностей по тихому регулированию, но потребуется ваша помощь. Идея заключается в следующем. Надо сделать так, чтобы наши фигуранты, Соболев и Балуев, все равно выполнили задачу, как бы непреднамеренно, то есть надо спровоцировать их на ликвидацию фигур дестабилизации: директора ФСБ, министра обороны, координатора чистилища и других». «Идея хорошая», — оценил Носовой. «Я так понимаю, что моя личная задача состоит в том, чтобы настроить соответствующим образом лидера сверхсистемы и дать знать об этом фигурантам. Хейна Янович, вы, как всегда, блестяще вникаете в глубины замысла», — сказал Рыков без тени иронии. «Я уже предпринял кое-какие шаги в этом направлении», — указав команде Юргена адрес деда Соболева, где остановилась его девушка и мальчишка, которого они как бы усыновили. «Но этого мало. Владимир Владимирович, вам необходимо привлечь свои потенциалы, чтобы фигуранты вышли на Гусева». «Понял», — кивнул Юрьев. «Это сделать несложно. Но у нас есть еще отступники, посвященные. Сможем ли найти способ сами наказать их, не привлекая иерархов?» «Вряд ли», — мотнул головой Хейна Янович. «На уровне нашей зоны их возможности защиты достаточны для паритета». «Тогда давайте привлечем зоны остальных девяти, включая ББУ СНГ. Он не станет заниматься рутинными делами выключения. Другое дело — ограничение деятельности вселенных копий монарха, или, как их называют наши фигуранты, Овеш и Монарха. Эта задача потруднее и поинтересней. Вот список», — Рыков положил на столик листок бумаги. «Давайте думать, с кого начнем и что предпримем». Директору ФСБ позвонил начальник бюро анализа управления И и попросил аудиенции. Коваль не возражал, хотя и удивился. Рыков очень редко напоминал о себе, как и положено классному профессионалу. Сергей Вениаминович принял его перед обедом и беседовал всего четверть часа. О чем они говорили, осталось тайной, но после этого директор вызвал Хватова и Первухина, не обращая внимания на то, что начался обеденный перерыв. После бегства Соболева начальник управления спецопераций не то чтобы попал в опалу, но уже не имел того влияния на директора, каким обладал прежде, хотя Сергей Вениаминович внешне прореагировал на происшествие равнодушно, вяло. Но появившись в кабинете, генерал и майор увидели другого директора, переполненного мрачной злобой и раздражением. «Вы знаете, что Соболев работает на чистилище», – начал он, оставив подчиненных стоять. «Я только что получил сведения, что у него задание ликвидировать меня и кое-кого из начальников управлений». «Что вы там делаете в своих кабинетах, когда, наконец, Соболев будет пойман и доставлен сюда?» Первухин и Хватов переглянулись. «Но, товарищ генерал, молчи, Федор Ильич, ты его упустил, ты теперь и лови. Майор в твоем распоряжении, до решения задачи. По моим сведениям, у Соболева есть девушка и приемный сын. Найти их и использовать в качестве приманки. Адреса родственников здесь». Коваль щелкнул ногтем по конверту у себя на столе. «И ускорьте поиск руководителя 3К, через организации, которые мы наметили потрясти. Это пока не дает результата». «Вот именно, пока. Вы пошерстили всего 3 конторы, копайте дальше. В первую очередь пощупайте Московский казачий уряд, Центр нетрадиционных технологий, РНОВ и ветеранов Афгана. Уверен, результат будет. Идите». В приемной генерал и майор снова обменялись взглядами, хорошо понимая чувства друг друга. «Да, Федор Ильич, — сказал Хватов, — задачка не из легких». «Пара пустяков», — отозвался Первухин хмуро, разворачивая конверт. Рыков позвонил координатору ККК, когда тот отдыхал после обеда, играя с компьютером в преферанс. «По самым последним данным, Балуев работает на Фидипасов, на пару с Соболевым». Громов помолчал, разглядывая экран компьютера. Мизер машина ловила на 4-м ходу. Он выключил комп. «Данные проверены? Я бы не позвонил. У них задание». Рыков тоже помолчал немного. «Убрать лидера ККК, а по возможности и всех комиссаров». Громов хмыкнул. «Не слишком ли возросли аппетиты у директора ФСБ? Не пора ли и нам заняться им лично? Он стал опасен, непредсказуем, будто ему кто-то основательно помогает». «Соболев? Кто же еще? Плюс его дружок». «Нет, речь идет об информации стратегического плана. Это может быть суперагент, о котором я ничего не знаю». Громов знал одного такого суперагента, но до сих пор не верил, что тот работает и на ФСБ. После же слов комиссара 2 его сомнения окончательно рассеялись, в смысле подтвердились. «Я выявил родственников Соболева и Балуева», — продолжал Рыков. «Следовало бы пройтись по их адресам. Оба достаточно сильно привязаны к родным и друзьям. Можно взять кого-нибудь в качестве живца». «Хорошо, приносите списки». Громов сжал руку в кулак, глядя на побелевшие пальцы. «Что-нибудь новое по комиссару 3 появилось?» «Пока нет. На него готовят покушение ликвидаторы маршала СС на базе киллер-центра в Тропареве. Как только они подготовятся, мы нанесем встречный удар». «Встречный — это хорошо», — пробормотал Громов, положив трубку, но думал он в этот момент не о Бородкине, которому грозила опасность, а о Конкере. Министр обороны вызвал Юргена, как обычно, поздним вечером, вырвав его из объятий очередной герл. «Это уже переходит все границы», — решил полковник и собрался теперь же раз и навсегда прекратить порочную практику. Явившись в кабинет Гусева и оставив у дверей в приемную министра своих зомби-телохранителей, он прямо с порога заявил, что отныне ночь для подобных вызовов — табу. «Для любых срочных дел существует день, и единственное, ради чего стоит мчаться по ночной Москве, — это угроза жизни самого министра. Поскольку же такой не существует, — сядь», — коротко прервал его Гусев, — «и с Юргена вмиг слетели вся его спесь и опломб». Перед ним сидел не просто министр обороны, никчемный серенький человечишка, внезапно вознесшийся на вершину государственной пирамиды, но человек власти. Сильный, безжалостный и жестокий, способный, не моргнув глазом, уничтожить любого. Юрген сел, робея, тут же забыв о своих претензиях и не боящихся смерти зомби-солдатах, готовых по его команде броситься в огонь и в воду. Гусев еще некоторое время разглядывал полковника умными и злыми глазами из-под кустистых бровей, потом отвернулся к экрану компьютера. «Мне стало известно, что знакомый тебе ганфайтер Соболев получил задание на мой перехват. Что ты сделал, чтобы помешать этому?» «У нас его девчонка и приемный сын. На трупе его деда мы оставили записку, которая заставит его самого прибежать к нам». Гусев снова глянул на полковника. «Вы убили его деда? Зачем?» «Это вышло случайно. Дед полез защищать своих постояльцев, и один из моих оперов толкнул его. Да разве это принципиально?» «Вы допустили грубую ошибку, полковник. Есть пословица: голодный волк опаснее стаи сытых собак. Боюсь, после этого Соболев найдет тебя раньше, чем ты его». «Пусть ищет», – беспечно отмахнулся начальник бюро ликвидации. «Я готов. Ну-ну, будь готов, пионер». Кик тоже был готов. «Ну, а теперь о главном. Подойди сюда, взгляни на эту картинку». Юрген обошел стол. На дисплее компьютера светились голубым светом контуры каких-то катакомб и подземных галерей. «Что это? Планы коммуникаций?» «В некотором роде. Это подземные ходы под Кремлем. Надо отыскать самый глубокий из них, который приведет нас в самый древний из храмов. Бери своих зомби-мальчиков и за 3 дня отыщите этот ход. Пакет документов я тебе подготовил, но сначала проверь 2 сооружения. Надвратную церковь Спаса и хоромы думного дьяка Аверкия. Справишься — повышу в звании». Юрген уловил косой, усмешливо угрожающий, тяжелый взгляд министра и демонстративно щелкнул каблуками.